чистейшее. Ну, а теперь вернемся к Мартенсам. Где-то у меня был портрет. Он тяжело поднялся с кресла, добрел до стола и выдвинул ящик. Все мы вместе, Генри, Кэти, ребята и я. Вот чудеса, заметил он, поворошив бумаги в ящике, нашелся именно там, где следует. Он подал мне выцветший увеличенный фотоснимок. На нем были изображены перед деревянным летним домиком трое взрослых. Маленький сухощавый человек, седовласый и крючконосый, молодой гигант в рубашке без пиджака, а между ними смеющаяся блондинка, широкоплечая и полногрудая, прекрасная валькирия, облаченная в неподходящий наряд длинную узкую юбку. У их ног сидели двое детей, мальчуган лет 9-10, и его старшая сестра с косичками лет 13. Какой он пожилой на вид, было моим первым замечанием, годится своим детям в дедушке. И при этом в 56 все еще такое неумеха, что Кэти нянчилась с ним, как с младенцем. Довольно сложная кровосмесительная комбинация. Но так все и было, заверил Риверс. У них получился настоящий симбиоз. Он жил за ее счет, и она охотно дарила ему эту возможность. Она была воплощенным материнством. Я снова взглянул на фотографию. Какая очаровательная смесь стилей. Мартенс, чистая готика, его жена, вагнеровская героиня. Дети, ну, прямо из сочинений миссис Моузворт. А ты, я всмотрелся в жесткое квадратное лицо по другую сторону камина, потом опять на снимок. Я и забыл, какой ты тогда был красавчик. Римская копия Проксителя. Разве я не дотягиваю до оригинала? Огорчился он. Я покачал головой. Взгляни на нос, сказал я. Взгляни на лепку челюсти. Это не Афины. Это Геркуланум. Но, к счастью, девушек не интересует история искусств. Для любых практических амурных целей это был парень, что надо. Настоящий греческий бог. Риверс состроил кислую мину. «С виду я, может, и годился на эту роль», — произнес он. «Но если ты думаешь, что я мог сыграть ее...» Он покачал головой. «У меня не было ни Леды, ни Дафны, ни Европы. Вспомни, в ту пору я являл собой плачевный результат неверного воспитания. Сын лютеранского священника, а с 12 лет единственное утешение овдовевшей матушки, да, единственное, несмотря на то, что она считала себя ревностной христианкой. Малыш Джонни занял и первое, и второе, и третье места. Бог очутился в аутсайдерах, и, разумеется, у единственного утешения не осталось иного выбора, кроме как быть образцовым сыном, первым учеником, неизменным лидером школьных состязаний и продираться сквозь колледж и дальнейшую учебу без единой свободной минутки, которую удалось бы посвятить чему-нибудь более трогательному, нежели футбол или клуб хорового пения, более одухотворяющему, чем еженедельная проповедь преподобного Вигмена. Но разве девушки позволяли тебе не замечать их? Это с таким-то лицом, а? Я показал на фотографии атлета в кудряшках. Риверс помолчал, затем ответил другим вопросом. А твоя матушка когда-нибудь говорила тебе, что самый чудесный свадебный подарок, какой юноша может преподнести своей суженой, это его девственность? К счастью, нет. Вот так-то. А моя говорила. Причем, опустившись на колени в процессе внеочередной молитвы, а внеочередные молитвы — это был ее конек, в скобках заметил он, тут она затыкала за пояс даже отца. Еще легче скользила речь, еще натуральнее звучал нарочитый витиеватый слог. Она могла обсуждать наши денежные дела или укорять меня за нежелание есть пудинг из тапиоки в оборотах, дословно воспроизводящих послание к евреям. Как языковой феномен это было удивительно. К сожалению, я не мог рассматривать ее речи с такой точки зрения, ведь этот торжественный спектакль разыгрывала моя мать. Все, что она говорила пред Богом, следовало воспринимать с сакраментальной серьезностью, особенно когда это касалось великого таинства. Хочешь верь, хочешь нет, но в 28 лет я еще берег для будущей невесты свой свадебный подарочек. Воцарилось молчание. «Бедняга Джон», — наконец произнес я. Он покачал головой, вернее сказать, «бедная моя матушка».